Сейчас у нас, с учетом 200 новобранцев, прошедших хоть какое-то обучение, 2 полных полка. Надо набрать еще 150 рекрутов. Вот они и поплывут в Дуйсбург вместе со строителями. У меня здесь останутся 2 роты. Еще одну роту надергаю из фортов. Пушек у нас на складах достаточно. 100 кирасиров оставишь мне. С такими силами мне Марк не страшен. Тем более, что спину мне будут подпирать форты, и мы всегда сможем отойти под их прикрытие. Ну а ты там и новобранцев заодно погоняешь. Новобранцам и строителям выдать мушкеты, но без патронов, чтобы не перестреляли друг друга по глупости. И еще, Курт, задание тебе. Будешь чистить клевские баронства, подбери мне престарелого рыцаря, такого, чтоб на ладан дышал, но не очень строптивого. А то у меня Эльза, начальница патронной фабрики, до сих пор в простолюдинках ходит, и нечего ухмыляться. Ну что вы, ваше сиятельство, мы все понимаем, так ведь не обязательно престарелого, любого можно, а после венчания ножом по горлу. Нет, не хочу, чтобы меня обвиняли в смерти мужа моей любовницы. Пусть будет старичок какой, можно ему даже на дожитие его замок оставить, и небольшую пенсию выделить. И хорошо бы, чтобы у него внучки или правнучки были, сговорчивее будет. Хорошо, ваше сиятельство, сделаем. Тем более Эльзу мы все знаем и уважаем. Ладно, на этом пока и остановимся. Засиделись мы тут, обедать пора. Послезавтра представите мне полный расклад по захвату Дуйсбурга и дальнейшей кампании. Так втроем и отправились на обед. У дверей в кабинет стояла, кстати, пара кирасиров из группы Элдрика. Хорошо ему Ирма хвоста накрутила, молодец. Обедали тесной компанией. Правда, за столом присутствовали и жены Курта и Гюнтера, и некоторые девицы с свитами. Ну и Ирма, конечно, у нее вообще куча должностей. Она и фрейлина моей жены, и мой секретарь, и начальник охраны замка, не считая того, что она еще и моя любовница. И, что интересно, совершенно официально, все об этом знают, и ко мне никаких вопросов, даже Атоми. Ну ко мне-то ладно, но ведь и к Ирме никаких вопросов нет. Да, как говорил Марк Туллий Цицерон, а времена, а нравы. Правда, говорил он это в другое время и по другому поводу, но к моему случаю очень подходит. Мы сами сидели во главе стола, и разговаривать с кем-то было не совсем удобно. Зато за меня она взялась плотно. Видно, опасалась, что я и после обеда куда-нибудь свинчу. Собственно, я так и собирался сделать. Так что толком поесть она мне не дала. Сама-то она ела как воробушек, а теперь и тем паче. А вот моему молодому организму требовалось много калорий. Но она меня то пихала в бок, то шипела что-то в ухо, то стыдила. Хорошо, что расплакаться прямо за столом ей не позволяло воспитание. Все ее претензии сводились к тому, что я, такой недотепа, позволил себя ранить. А если бы меня убили, что было бы с ней и ребенком? Как будто я нарочно. Я и сам себя ругаю постоянно последними словами. Это и пытался до нее донести, но разве женщину в чем-то убедишь? Только после того, как я клятвенно пообещал больше не рисковать своей головой, она успокоилась. Как будто это не в моих интересах, и я так спешу сыграть в ящик. Да я бы вообще не рисковал и сидел дома, только кто ж мне даст, здесь меня еще быстрее достанут. Нет, не зря говорят, что лучшая защита – это нападение. Так что рисковать мне придется очень много и долго, до самой смерти. Надеюсь, совсем не скорой. После обеда меня утащила в кабинет Ирма. К сожалению, не меня одного, а вместе с Элдриком. Видя, что я с ней не развлекаться иду, к нам присоединились и Курт с Гюнтером. В кабинете Ирма мне доложила о проделанной работе, а сделала она и в самом деле немало. Все слуги в замке и работники патронной фабрики прошли проверку, и даже досье на них было составлено. Не на каждого отдельно, конечно, а по несколько строк на каждого в большой прошитой книге, вроде амбарной. Ей в этом, кстати, очень помогла Эльза. Ирма все-таки какая-никакая, а баронесса, и простолюдины с ней беседовать бы не стали. А вот с Эльзой им было попроще, да и знала Эльза всех как облупленных, и Вилда тоже помогла, так что обо всех Ирма в замке знала, и чего хотят, и чего от них ожидать, и даже о чем мечтают. Охрану замка она тоже наладила, теперь в замок посторонний пройти не мог, и на воротах и на стенах постоянно дежурила охрана, и днем и ночью. В замке, кстати, квартировал специальный охранный взвод мушкетеров, работников фабрики из замка вообще не выпускали, слуг только с сопровождением. Эльза, если отправлялась в город, то под охраной 2 кирасиров. Их тоже в охране замка десяток. Все оправившиеся от ран теперь приписаны к замку. Так что с безопасностью здесь кое-какой порядок навели. Для нынешнего времени, очень даже неплохой. А вот в городе с этим обстоит не очень хорошо. Нет, уголовщины в городе практически не было. Так, бытовуха. Передерутся в кабаке в субботний вечер или муж неверную жену с любовником оглобли и по улице погоняет. Мелочь. А вот то, что по городу шастают посторонние люди и все постоянно вынюхивают, это уже непорядок, и сделать ничего нельзя, все или служащие приезжих купцов или из их охраны. Особое внимание привлекает наш завод, были попытки проникновения, но его и днем и ночью охраняют мушкетеры, так что нарушителей повязали, но пришлось их отпустить, украсть они ничего не успели, а предъявить им было нечего, заблудились ночью и забрели сами не знают куда. Все из окружения уважаемых купцов, все-все понимают, но и конфликтовать с купцами нам не с руки, а наблюдателей вообще полно, особенно со стороны реки. Завод-то прямо на берегу стоит. Сначала было на лодках пытались подплыть поближе к заводу, но их пару раз пугнули из пушек, больше не лезут. Но вот по другому берегу реки чуть ли не толпами шастают, и ничего не сделаешь, гуляют люди. Огородили завод и со стороны реки забором, но это мало помогает. Начали строить кирпичные цеха. Раньше-то все литейные работы проводили на открытом воздухе, иногда под навесами от дождя, а из дерева не построишь, сгорит все к чертям. Ничего, скоро мы этот вопрос решим. Приберем Дуйсбург и всех торгашей туда. Пусть там прогулками на свежем воздухе наслаждаются. Я, конечно, не тешил себя иллюзиями, что мне удастся надолго сохранить свои секреты, но чем дольше я смогу обходиться без конкурентов, тем лучше. А для меня сейчас конкурентов нет. Металл, конечно, льют везде, и сталь выплавляют, иногда не хуже, чем у меня, но все в мизерных количествах. Так что пока есть возможность, надо зарабатывать, так сказать, снимать сливки. Пройдет еще немного времени, и цены на сталь начнут падать. Нет, в своем регионе мы всех конкурентов придавим, но ведь есть и другие металлургические регионы. Прекрасные металлурги во Фландрии, в Лиже во Франции, в Дюнкерке и у наших, считай, что соседей, в Лотарингии, в Верхней Силезии, в острове у чехов, в Испании, в Авилисе и Каталонии. А кто не слышал про знаменитую Толецкую сталь? А сталь из Швеции, да мало ли где. Но их беда – огромные трудозатраты и неимоверная себестоимость. Поэтому пока они мне не конкуренты. Но это пока. Ничего, пока они все вынюхают, пока внедрят. А делиться своими секретами я не собираюсь. Думаю, лет 10-15 спокойных у меня есть, да и потом, у меня-то будет уже настоящий завод, и не им с их кустарщиной со мной тягаться, так что секретность и еще раз секретность. Обсудили необходимые мероприятия для охраны наших заводских секретов, попросил Ирму помочь Гюнтеру в этом вопросе, хотя бы консультативно. Тут же пришлось распределить обязанности. Элдрик со своими людьми охраняет непосредственно меня, Ирма отвечает за замок, а на Гюнтере – город и завод. Нет, сам Гюнтер этим, конечно, заниматься не должен, но найти ответственного человека и побыстрее приставить того к делу, в его интересах. Спрашивать-то я все равно с него буду. Курту приказал не жадничать и не зажимать людей. На этом совещание и закончили. Уже когда все вышли, Ирма вернулась и спросила: «Придешь ночью?» Я только кивнул. Она довольная выскочила за дверь, вот ведь чертовка, а я-то хотел сегодня еще патронную фабрику посетить, а там Эльза, придется от нее на сегодня отмазываться, двоих за ночь я не выдержу. Ладно, скажу как есть, не могу же я разорваться. Потом за скачилками, поболтал с ней немного и направился к Эльзе, вернее, на патронную фабрику. Ну, не фабрика, конечно, а небольшая мастерская, но зато как звучит. Но ничего, будет и фабрика. Правильнее было бы называть патронный завод, но завод у нас один, и даже не завод, а завод. Жаль, но туда я сегодня не попаду, но завтра с утра обязательно. Эльзу было чертовски приятно видеть, а уж как она мне обрадовалась. Долго целовались с ней в ее каморке. Я даже было собрался ее прям там завалить, но потом одумался. Из-за хлипкой перегородки все слышно, а молчать она не будет. Нет, ну его, народу вокруг полно. Обещал обязательно к ней заглянуть. Но не сегодня, а завтра. Прошлись по мастерской. Да, что можно сказать, молодец. Одно плохо, слишком уж скучно народ располагался. С этим надо что-то делать. К сожалению, замковый двор не такой уж большой, и прирезать еще площадь к мастерской не было возможности. Придется мастерскую из замка убирать. А куда? А построю-ка я ее в воинском лагере, вернее, в военном городке. Теперь это и в самом деле небольшой городок, с казармами и домами для офицеров. Вот там и построю настоящую фабрику, с отдельными цехами. Пороховым, патронным, по изготовлению снарядов и гранат. По уму, все это строить бы где-нибудь подальше, но не получится. Секретность, чтоб ее. А военный городок и так хорошо охраняется, а если отгородить для фабрики отдельный уголок и поставить дополнительную охрану, то за секретность можно не переживать. Но строить придется много, ведь нужны не только цеха, но и общежитие для рабочих, вернее, работниц, так как в основном на фабрике работали девушки. Ох, что будет у этого общежития твориться? Девчонки-то все молодые, а в лагере солдатики. Нет, это не дело, они мне так всю дисциплину порушат. Значит, и общагу придется строить за оградой, вместе с фабрикой, и дом для Эльзы там же, от чужих глаз подальше, шастать-то я к ней так и так буду. Правда, сейчас это делать удобнее, никуда из замка выходить не надо, но тут уж ничего не поделаешь. Ничего страшного, я ведь частенько в лагере ночевать остаюсь, вот и буду теперь, если что, ночевать у нее. Сели у нее в каморке и стали обдумывать мою задумку. Она, конечно, сначала расстроилась, что ей придется покинуть замок, но пара поцелуев привела ее в норму. Попросил ее подумать как следует над этим вопросом и набросать небольшой план построек, их расположения и самих цехов. Для этого съездить в лагерь и подобрать место для фабрики, там и сделать простенький чертежик. А я потом посмотрю и исправлю, если мне что-то не понравится. Так и договорились. Все, пора на ужин. А на ужине творилось черт-те что. В зале настоящее столпотворение. И офицеры с женами, и офицеры без жен, и жены без офицеров. Не считая девиц, человек полста, но все кучковались у стен, за стол никто не садился, только Ами сидела во главе стола. Ну да, с таким животом не покучкуешься, ну и Эмма рядом с ней, куда уж без нее-то. Я сел рядом с женой, слуги тут же стали накрывать на стол. Ами, у вас так всегда, что ли? Не всегда, но часто, и так много народа, первый раз. Обычно мы с девочками собираемся, иногда кто-нибудь приводит мужей, когда они свободны от службы. Вчера приема не было, так как вам надо было отдохнуть после возвращения. Скажи что-нибудь людям, Ля. Пришлось подниматься и произносить речь, вернее, тост, так как с бокалом в руке речи не произносит. Поздравил всех с завершением похода. Поблагодарил тех, кто оставался, за службу по охране города. В общем, обычное бла-бла, но все были очень довольны. Потом начался ужин. Я быстро поел и сидел, не зная, куда себя деть. Как-то не привык я к таким сборищам. Никогда раньше на таких не присутствовал. В принципе, все правильно, Ами молодец, все-таки у нас графский двор, и так и должно быть. Да и офицеры у меня все, можно сказать, от сахи, и учиться этикету им где-то надо. Дома их, конечно, благородные жены дрессируют, но и практика нужна, хотя она и мне нужна. Леота в прошлом этикетом тоже не очень заморачивался. При каком-нибудь герцогском или императорском дворе меня вообще за дикаря примут, но туда, надеюсь, я не попаду. Очень бы не хотелось. Ладно, буду терпеть. Но долго терпеть не пришлось. Ами, поковырявшись немного в тарелке, поднялась и, сославшись на неважное самочувствие, отправилась к себе. Я, естественно, пошел ее провожать. Посидел у нее полчасика и слинял. Проскочил незаметно в кабинет. Ну, это я думал, что незаметно. Не успел я устроиться в своем неудобном кресле, как в кабинет проскользнула Ирма и тут же уселась ко мне на колени. Ну, я же не железный, больше месяца без женщины, и это с моей вечной юношеской сексуальной неудовлетворенностью. Я ее тут же на стол и завалил, хотя кто кого завалил, еще вопрос, так как в итоге я на жестком столе и оказался, а она как раз на мне. Правда, потом уже стало непонятно, кто на ком, как со стола-то они свалились, но долго мы развратом заниматься не стали. Через полчасика Ирма выскользнула из-под меня, где она в конце концов оказалась, оделась и собралась уходить. Я ее, конечно, пытался задержать, но ничего не вышло. Сказав, что сейчас сюда наверняка припрутся Курт с Гюнтером, она убежала, взяв с меня обещание, что ночью я приду к ней в комнату. Курт с Гюнтером и в самом деле вскоре заявились. И до самой ночи мы с ними прорабатывали план операции по захвату Дуйсбурга. Конечно, какой бы гениальный план ни был, предусмотреть все невозможно. Тем более в нас троих гениальности не было ни на грош, если только Курт со временем не станет хорошим тактиком. Но что есть, то есть, хотя бы попытались, и то хорошо. Правда, никто из нас не сомневался, что эта операция завершится успехом, но хотелось бы поменьше потерь. Я собирался сам возглавить наши войска в этой заварушке, но они меня отговорили. Хотя, если честно, не так уж я и настаивал. Ничего там сложного нет, Курт и сам прекрасно справится. Да, собственно, и любой командир полка справился бы, но пусть уж Курт поруководит. Очень уж редко ему выпадает самому покомандовать. Пора его приучать к самостоятельным действиям. Вот пусть и мотается, а я лучше дома посижу, граф я или не граф. Наконец, выпроводив своих гостей, я отправился к Ирме. Наша разминка на столе кабинета меня только распалила, и подходя к ее комнате, я уже весь трясся от желания. Меня буквально корежило, а закрыв за собой дверь и увидев раскинувшуюся на кровати Ирму, я вообще потерялся. В себя пришел только часа через три. Ирма лежала рядом без движения и тяжело, с каким-то утробным хрипом, дышала. Поцеловав ее, я кое-как оделся и на ватных ногах побрел к себе в спальню. И только под душем немного пришел в себя. Да и то лишь потому, что вода была чуть теплой. Зато до кровати дошел уже более-менее бодро. Только лег и сразу вырубился. Проснулся довольно поздно, то есть для меня поздно, до завтрака еще больше часа. Наполнил ванну, горячая вода уже была, так весь час и провалялся в ванне, даже зарядку не делал. К завтраку вышел уже в нормальном состоянии. Да, дали мы жару с Ирмой ночью, интересно, как она-то себя чувствует, сейчас и узнаю. Вошел в обеденный зал, все уже были за столом, а вот и Ирма, сидит бодрая и довольная. Надо же, а когда я ночью уходил от нее, она была чуть жива. Да, женщины и в самом деле как кошки, восстанавливаются мгновенно. Вот и замечательно, а то уж я боялся, что выведу ее из строя как минимум на день. А судя по ее взгляду, она не прочь повторить все и сегодня ночью. Ну уж нет, сегодняшняя ночь, Эльзы. Она, конечно, не менее темпераментна, но досуха выпивать своего господина все-таки не будет. Думаю, от нее я уйду в лучшем состоянии, чем от Ирмы. После завтрака я, наконец, отправился на завод. Там на несколько часов меня взял в оборот Хайнц. Мы прошли по всему заводу, по всем закоулкам. Он мне рассказывал о том, что они уже сделали, и что еще планируют сделать. И мне совсем не было скучно. Наоборот, мне все было очень интересно. Несколько раз поспорили с ним, чуть ли не до ругани, но обошлось. Вовремя он вспомнил, с кем говорит. Но я на него нисколько не обижался. Да разве можно сердиться на настоящего мастера? Тем более он предлагал в общем-то отдельные идеи, просто они были пока не ко времени. Например, остекление новых цехов, не литейных, а металлообрабатывающих. Цеха-то планировалось строить новые, из кирпича, вот он и хотел заложить сразу и остекление. Правильно, конечно, в теплую погоду открытые оконные проемы давали достаточно света, но зимой проемы приходилось закрывать ставнями, и работать в темноте становилось невозможно. Использовали масляные светильники, но они давали мало света. Нет, пользовались и свечами, но очень редко, только при производстве особо точных работ, слишком уж дороги свечи. Огробить зрение своим мастерам я тоже не хотел, они товар штучный. Подготовить хорошего мастера, и долго и дорого. Но стеклить цеха сейчас, это что-то, это мне в такую копеечку влетит, что я даже представить не могу. Сейчас стеклят только церкви и замки у аристократов. У меня и в замке-то застеклен всего один этаж. Но разумное зерно в рассуждении Хайнца было, и я, хоть и поорал на него немного, в конце концов с ним согласился. Тем более неплохое оконное стекло делали недалеко, в Кёльне. Сейчас стеклодувы просто выдували стеклянный цилиндр, потом разрезали его и раскатывали. Стекло получалось так себе, но свет пропускало. Ладно, подумаю еще и посоветуюсь с Гюнтером. В цехах металлообработки к нам присоединился Дитмар. Их я тоже все обошел. Когда-то у Хайнца было лишь два покосившихся сарая с каким-то подобием станков. Сейчас сараев аж 10, и довольно крепеньких. Правда, опять же деревянных, но уже принято решение строить кирпичные здания. В каждом сарае стояло по 3-4 станка на одном валу от водяного колеса. Станки уже приняли более-менее привычный для меня вид. Все, что я знал о станках, Дитмару рассказал когда-то. Знал я, правда, не так уж много, но по нынешним временам и немало. Я ведь когда-то, еще в той жизни, даже поработал на станках. У нас в школьной мастерской стояли старые станки, кстати, как раз немецкие. Их после войны из побежденной Германии привезли, а когда они выработали свой ресурс, передали школам. У нас стояли токарный, фрезерный и сверлильный станки. На них мы иногда и работали, под присмотром учителя по труду, конечно, а после работы обслуживали их, чистили, смазывали. Учитель объяснял их устройство, даже спрашивал нас потом о рассказанном, но разве в мальчишеской голове что-то могло надолго задержаться, тем более то, что казалось, никогда не пригодится. Оказывается, пригодилось. Вот все, что помнил об этих станках, я Дитмару и рассказал, а он уже усовершенствовал свои старые станки, и получилось у него очень неплохо. Во всяком случае, производительность возросла намного. Правда, сам я за такой станок встать все-таки не решился. Так, издали посмотрел, и все. Пообедали здесь же на заводе. По моему совету Хайнц отстроил помещение под столовую и кормил там своих рабочих. Сами мастера, кстати, тоже там питались. Вот в этой столовой мы и пообедали. Ничего так, сомневаюсь, конечно, что и рабочих так же кормит, но Хайнц меня заверил, что не намного хуже. Деликатесов им, естественно, не подают, но кормит сытно и обильно. А главное, кормежка рабочим обходится в сущие гроши, поэтому они на заводе стараются и завтракать, и обедать, и ужинать. Хотя зарабатывают они здесь очень неплохо, намного больше, чем у других мастеров. Да что я говорю, некоторые мастера своим подмастерьям и ученикам вообще не платят, хорошо если кормят не впроголодь. Поэтому желающих к нам устроиться было много, и Хайнц отбирал лучших. В основном, конечно, молодежь. Ничего, лет через 10 из этой молодежи такие мастера вырастут, каких во всем мире нет. Надо бы Хайнцу подкинуть идейку об открытии на территории завода небольшого училища. Сейчас это не особо и нужно, но вот если мы соберемся укрупняться, а это рано или поздно произойдет, то обученных работников уже не хватит. В замок вернулся только к ужину. Настроение было просто замечательным. Даже Ами за ужином это заметила. Долго ей рассказывал о заводе, о перспективах увеличения объема выпускаемой продукции, о строительстве новых цехов. Она, конечно, мало что поняла, да и посматривала на меня с некоторым даже не осуждением, а удивлением. Все-таки не графское это дело, возиться с мастеровыми. В чем-то она права, но ничего не поделаешь, такой уж я граф. Но зато мне это все нравится. А вот носиться на коне, размахивая заточенной железякой, не очень. А, идут все лесом. После ужина опять засели в моем кабинете. Курт, Гюнтер, Ирма и Элдрик. Ну и я, конечно. Сегодня к нам присоединилась и Ами. Видно, решила узнать, чем это ее муженек по вечерам занимается. Правда, надолго ее не хватило. Посидела полчасика и потихоньку слиняла. Мы все это время как раз обсуждали расширение завода, а ей это не интересно, а мне наоборот. И обсудить было что, расширяться практически некуда. Нет, в сторону от реки, пожалуйста, а вот вдоль реки места не осталось. И справа и слева от завода стояли мастерские других мастеров. В принципе, земля принадлежала мне, и занимали они ее, арендуя у меня же. Так что можно было их просто шугануть, но это как-то не по-людски. Тем более аренда была бессрочной, и получали ее еще их деды и прадеды. Придется договариваться о переуступке аренды. Поручил это Гюнтеру. Курт с Элдриком повозмущались немного, но и они согласились, что настраивать против себя мастеров своего же города ни к чему. Курт с Гюнтером было заикнулись насчет Дуисбурга, но я эти разговоры сразу пересек. Не потому, что я кому-то из присутствующих не доверял, а потому что нифиг. В смысле, я вам поручил, вот и будьте добры выполнить поручение своего графа и доложить по выполнении. Еще и по столу кулаком постучал. Прониклись. Так и просидели до позднего вечера, все что-то решая. Сидели бы еще дел-то полно, и решать их не перерешать, но ведь не совать же мне свой нос вообще всюду. Нет, я, конечно, помню. Хочешь сделать хорошо, сделай сам, но это не тот случай. Гюнтер во всех городских делах соображал намного лучше меня. Да, именно благодаря мне город стал таким, каким стал. Это так, но ведь мои были только задумки, а воплощал все как раз Гюнтер. Вот пусть и дальше работает, а я буду только контролировать. То же самое и с армией. Пусть Курт вкалывает. Хотя это я просто брюзжу. Мне и самому все интересно, и всем хочется заниматься. Просто пора идти к Эльзе, а они все не уходят. Наконец я всех выпроводил и рванул в комнату Эльзы. Выполз от нее часа через четыре. Нет, ну надо же, еле ноги передвигаю, а рот до ушей. Вернулся бы, но боюсь, тогда меня оттуда вынесут вперед ногами. Ладно, спать, спать. Следующие три дня проторчал на заводе. Оттянулся по полной. И на станках поработал, решился все-таки. И в варке стали поучаствовал. В замок возвращался грязный и усталый. Усталый-то усталый. Но подружек своих по ночам навещать не забывал. Так бы и продолжал каждый день бегать на завод. Но тут ушами возмутилась. Граф, а выгляжу и веду себя как простой мастеровой. В другое время я бы на нее шикнул, а то и послал бы. Замечание она мне еще делать будет. Но сейчас не решился. Все-таки ей рожать скоро. Так что пришлось мне целый день провести в замке с женой. Хватило меня как раз на день. На следующий удрал в лагерь к воякам. С ними весь день и провел. Глава третья. А потом закрутилась. Вечером, во время ужина, в зал вошел гонец из Хаттингена. Он во всеуслышание доложил, что в Дуйсбурге напали на наших людей. Есть раненые и даже один убитый. Я, как и положено титулованному владетелю, возмутился и пообещал наказать беспредельщиков. Тут же приказал своему главнокомандующему, то есть Курту, утром выступить на Дуйсбург и наказать горожан, а виновных повесить. Возмущался я довольно громко и правдоподобно. Народ вокруг был простой, в актерском мастерстве не искушенный, так что мне поверили. Уверен, что завтра весь город, а вскоре и все графство, только и будут говорить о вероломстве жителей Дуйсбурга. Ну а потом об этом узнают и соседи, и не только они. Так что повод к наказанию горожан у меня есть. Ну а то, что после этого наказания Дуйсбург станет моим, дело житейское. Ну кто бы на моем месте поступил по-другому. Так что возмущаться никто особо не будет, кроме фон Клёве и фон Марка. Так на это ведь и рассчитываю. Рано утром Курт с полком мушкетеров и сотней кирасиров ушел в Хаттинген. Корабли его уже ждали. А к обеду в замок примчался отец Бенедикт. Меня в замке, правда, не было. На стрельбище в лагере с пистолями тренировался. Но он меня и там нашел. Сейчас, наверное, читал мне лекцию о любви к ближнему, о всепрощении и о прочей библейской зауме. Я его, конечно, заверил, что не допущу жестокости и накажу только виновных, да и то по минимуму. Он успокоился и отправился в город. Ну что ж, я и в самом деле обойдусь без излишней жестокости. Тем более это теперь мои подданные. Нет, повесить бургомистра и выпороть самых ретивых и горластых – дело святое, но ни грабежей, ни насилия, ни другого какого беспредела не будет. Четыре дня я не находил себе места, извелся весь. Черт, лучше бы сам туда отправился. Но наконец от Курта прибыл посыльный. Город наш, все прошло тихо и спокойно. Относительно, конечно. Курт подошел к городу на кораблях, спокойно высадился и отправил к городу парламентера с требованием выдать виновных. А так как главным виновным был бургомистр, то выдачи, естественно, не последовало. Но после того, как несколькими орудийными залпами были высажены ворота, защитники города сдались. Умирать за бургомистра никто не захотел. Нет, если бы они знали, что мы пришли в город навсегда, то наверняка драка была бы нехилой, но горожане-то думали, что мы только накажем виновных и уйдем. Ну, может, пограбим немного. А потом стало поздно. Сейчас город полностью в наших руках. Курт приступил к зачистке окрестностей. Было там несколько деревень, принадлежащих фон Клёве. Теперь они мои. Так что надо Курту ждать гостей из Клёве. Надо бы ему отправить еще одну роту мушкетеров с пушкарями для гарнизонной службы. Местные все же ненадежны. А Курту придется переправляться на другой берег Рура и идти к реке Липпе. И присоединять всю эту территорию к моему графству. Ну и по пути навалять как следует фон Клёве. Так, чтобы он согласился заключить мирный договор и передать мне эти территории добровольно. Как этого добиться? Курт знает, с фон Бергом я это проделал на его глазах, так что справится. Многолетняя перманентная война меня не устраивает. А то сейчас соседи могут десятилетиями находиться в состоянии войны друг с другом. А мне нужен мир, хотя бы такой, как с Вильгельмом. Он, конечно, зол на меня, но напасть просто так уже не сможет. Повод найти, естественно, нетрудно, но необходимо. Иначе на него все соседи окрысятся. Ну а то, что я у него кусок земли отгрыз, так это дело житейское, все так делают. Не воевать же из-за этого. В таком случае война бы вообще не прекращалась. Хотя она и так никогда не прекращается. Но это все-таки не настоящая война. Так, встретятся две дружины, поколотят друг друга немного железяками и разойдутся. Как уж они победителя выявляют, Не знаю, но победителю достаются трофеи с поля битвы и кусок земли побежденного, а потом подписывают мировую, и снова мир дружба. Мир, конечно, очень зыбкий, но лучше уж такой, чем вечная война. Но вот где найти еще одну роту, так не хочется полк раздербанивать, а придется. Всю следующую неделю я занимался новобранцами, гонял их с раннего утра и до позднего вечера. Но что можно сделать за неделю? Правда, их и до этого целый месяц муштровали, но все равно это еще не солдаты. Да они и мушкеты только-только получили, уже при мне. Стрелять я их, конечно, научил. Не в цель, а в сторону противника, но и то хорошо. Теперь хоть не бросали мушкет от испуга после выстрела. Правда, палок пришлось извести и мне, и офицерам, и сержантам, целый воз, наверное. Зато научили их ухаживать за оружием. За грязное оружие можно было отведать уже не палок, а кнута, а это вразумляло лучше всяких объяснений. Но все равно учить их еще хотя бы месяца 3-4. Нет, в бой бросать таких вояк нельзя. Побьют. Но им воевать, думаю, и не придется. А как массовку их использовать уже можно. Во всяком случае, вид имеют довольно бравый. Курт их так и собирается использовать. К концу недели примчался гонец от кирасир, что патрулировали наш берег Рура. На противоположном берегу появилось много подозрительных людей, особенно напротив Хаттингена. Ну что ж, все верно. О захвате Дуйсбурга фон Марк уже наверняка знает. То ли фон Клёве гонца прислал, то ли купцы или рыбаки, которые так и шастают по реке, сообщили. Вот фон Марк и выслал свою разведку. А теперь уже наш ход. Пора нам отправлять все оставшиеся войска в Дуйсбург для войны с фон Клёве. Необходимо, чтобы фон Марк не стал ждать сбора всего своего войска, а рванул к нам с тем, что у него есть. А то ведь сил у него довольно много, если он подгребет всех его вассалов под свою руку. Все равно он, конечно, с нами не справится, однако бед может натворить много. Но ждать он вряд ли будет, а вдруг мы быстренько наваляем его братцу и вернемся? Нет, не будет. Похватает всех, кто есть поблизости, и помчится к нам. На всякий случай я выждал еще один день и потом уже устроил спектакль с отправкой полка в Дуйсбург. При свете дня войска грузились на корабли, стройные колонны проходили через город, лошади тащили пушки. Правда, самих лошадей на корабли не заводили. Получилось даже больше полка, ведь я отправлял еще и строителей. Правда, их с бравыми солдатами спутать было сложно, несмотря на форменную одежду, но ничего, сойдут за пушкарей. Пушек отправлял много, надо было укреплять Дуйсбург. Мало ли, кому захочется проверить крепость его стен. Стены там и в самом деле были так себе, но вот благодаря нашим пушкам город теперь хрен возьмешь, а ядрами мы сможем простреливать и Рур и Рейн, так что фиг проскочишь, не заплатив. Правда, наглеть я пока не собирался. Пока не укреплюсь как следует, плату за проход буду брать минимальную. Я бы пока вообще не брал, но ведь не поймут, за слабость примут. Среди всех отправленных войск была только одна полноценная рота, а все остальные так, массовка. Правда, пришлось разориться на орудийные расчеты. По паре нормальных пушкарей на каждый расчет пришлось отдать. Ничего, у меня в фортах хороших пушкарей еще много осталось, а со временем еще подготовлю. Хотя с хорошими артиллеристами и в самом деле беда, ведь они должны быть грамотными. И не только арифметику им знать надо, а с этим сейчас не очень. Но хотя бы по одному грамотному я в орудийные расчеты пытался определить. А артиллерийские офицеры были сплошь обученными. Но все равно грамотных людей не хватало. Придется все-таки организовывать какие-то курсы в лагере. Всех я, конечно, выучить не смогу, да и не нужно это простым мушкетерам. Но вот офицеров и артиллеристов подучить надо. Ничего, у меня целый монастырь в Хагине есть, вот пусть монахи и поработают немного, хоть какая-то польза от них будет. Да им неплохо, а то ведь впроголодь живут, после того, как я у них земли отобрал. Учитель они, конечно, так себе, ну да хоть такие. Без хорошей артиллерии мне никак, а артиллерия, это прежде всего грамотные и хорошо обученные артиллерийские расчеты. После ухода каравана судов, местность вокруг города опустела. Раньше постоянно носились взводы, а то и роты мушкетеров, что-то отрабатывая. Со стрельбища каждый день доносилась пальба, а теперь вокруг тишина. Всех оставшихся солдат я загнал в форты с приказом носа оттуда не высовывать. Тесновато им там, конечно, но ничего, потерпит. Зато фон Марку уже, наверное, докладывают, что военный городок пуст и солдат в городе самый минимум. Надеюсь, он не будет ждать, когда соберутся все его вассалы, а иначе все зря. Если он так и не решится переправиться на наш берег, то причин начинать с ним войну у меня нет, и останусь я без новых территориальных приобретений. Нет, от клевета я так и так откушу кусочек, но слишком уж он мал. Придется тогда переходить Липпе и идти дальше вдоль Рейна до самого Гильдерна, герцогства Гильдерн. Тогда мое графство слишком уж растянется, и с логистикой будет не очень хорошо. Хотя почему нехорошо, растянется-то оно вдоль реки, а по ней я до любого уголка своих земель вмиг домчусь. Корабли у меня есть, а надо будет, еще прикуплю, или построю. В Дуйсбурге вроде неплохие речные суда клепают, вот и закажу им, и мне хорошо, и тамошним мастерам работенку подкину. Решено. В любом случае отбираю у Клёви все земли по правому берегу Рейна. Земля там очень хорошая, прокормит много крестьян. А с моими пониженными податями крестьяне туда набегут. И из того же самого Гильдерна и из Мюнстера. Да и Голландия недалеко. А народ там трудолюбивый и основательный. Мне как раз такие и нужны. Немцы, правда, не хуже. Хотя сейчас и Голландия, и Брабант, и Фландрия входят в Священную Римскую империю и считают себя прежде всего германцами. Это уже потом они разделятся на Германию, Голландию, Бельгию. У нас сейчас даже язык один, вернее, у них. Хотя, наверное, все-таки у нас. Я же вроде как тоже германец. Черт, русский язык даже подзабывать стал. Хотя с моим русским на Руси меня хрен поймут, а я их. Ну да мне туда пока и не надо. Да и вообще не надо. Там сейчас то же самое, что и здесь. Все друг с другом собачатся и готовы глотки друг другу перегрызть за кусок земли и горсть монет. Это лет через 50 московские князья начнут подминать под себя окрестных князьков и наводить порядок. И все равно до Ивана Грозного бардак так и станет продолжаться. Да и после него бардака будет хватать. А и ладно, мне и здесь есть чем заняться. Тем более у меня уже и жена есть, а скоро и ребенок появится. Можно сказать, корни я уже здесь пустил, так что никуда я отсюда не денусь. 3 дня была тишина, я уже начал волноваться. Неужели фон Марк все же не решится напасть? Обидно, если так. Но потом примчались кирасиры, что патрулировали наш берег Рура, и сообщили, что на другом берегу, в одном расте ниже Хаттингена, замечено скопление войск. Ну что ж, никого другого, кроме фон Марка, там быть не может, это все же его земли. Клюнул таки, а за 3 дня нормальное войско он собрать никак не мог, так что явился с тем, что было под боком, а это просто замечательно. Теперь бы только не спугнуть, только бы он решился переправиться.